Раздел 3. Политическая борьба. Последнее ленинское сражение. 25 мая 1922 года Ленин перенес первый приступ болезни с последующим правосторонним параличом и афазией. К работе он смог приступить, хотя и не в полной мере, только в конце сентября. До того, как 16 декабря его поразил второй приступ, а затем 10 марта 23 года третий, после которого он окончательно был отстранен от всякой политической деятельности, Ленин написал несколько важных статей, где по многим пунктам выражал несогласие со своими коллегами, особенно со Сталиным, и где он высказывал беспокойство относительно будущего партии. Первый конфликт между Лениным и Сталиным возник в связи с тем, что Сталин предложил отказаться от монополии внешней торговли. Второй, гораздо более серьезный, касался национального вопроса. Во время болезни Ленин продиктовал заметки и статьи о возможных преемниках, о необходимой, по его мнению, реорганизации партийного аппарата и о перспективах НЭПа. В трех основных статьях от 23-31 декабря 22 года и 4 января 23 года, часто ошибочно называемых Ленинским завещанием, Ленин дал оценку 6 самым близким своим соратникам. Он считал главной опасностью для стабильности и единства партийного руководства соперничество Сталина и Троцкого. Первый сосредоточил в своих руках необъятную власть. И Ленин не был уверен, что Сталин сумеет всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. Второй, пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК, но чрезмерно хватающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела. Ленин считал, что Каменева и Зиновьева нельзя упрекать в их ошибках во время революции. Но, тем не менее, это, конечно, не являлось случайностью. Несколько слов было посвящено Бухарину и Пятакову. Ленин называл их самыми выдающимися силами из самых молодых сил. Бухарин не только ценнейший и крупнейший теоретик партии, он также законно считается любимцем всей партии, но его теоретические воззрения очень с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. Что касается Пятакова, то он был человеком, несомненно, выдающейся воли и выдающихся способностей, но слишком увлекающейся администраторской стороной дела, чтобы на него можно было положиться в серьезном политическом вопросе. Спустя 10 дней Ленин добавил несколько критических строк о Сталине. Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места. В январе-феврале 1923 года Ленин продиктовал еще 5 статей, где снова возвращался к двум вопросам первостепенной важности, уже затронутым в декабре. Первый касался реформы правительственного аппарата. Этот вопрос беспокоил Ленина с начала 22 года, когда он лично настаивал на том, чтобы в основных крупных городах России был произведен учет советских чиновников. Документ был готов к осени, но по приказу Сталина до Ленина он так и не дошел. Сознавая, что происходит бюрократизация партии и рост влияния таких учреждений, как секретариат, политбюро и оргбюро, Ленин предложил усилить авторитет ЦК, удвоив число его членов за счет партийцев пролетарского происхождения, выбрать новую центральную контрольную комиссию, которая заседала бы вместе с Центральным комитетом, тоже состоящую из истинных пролетариев, и, наконец, значительно сократить огромный 12 тысяч человек аппарат рабочей крестьянской инспекции, с 1919 года возглавляемый Сталином, доведя его до нескольких сотен неподкупных людей хорошего социального происхождения, то есть пролетарского. Однако этих предложений было недостаточно, чтобы лишить секретариат, и в частности генерального секретаря, той необъятной власти, которую он получил после запрещения в марте 21 года фракций, что ослабило авторитет партийного съезда. Было предусмотрено, что члены ЦКК будут теперь не выборными, а назначаться Оргбюро. В таких условиях контроль партийных органов за вызывающими подозрения бюрократическими структурами очень ограничивался. Все последние ленинские предложения строились на одном идеалистическом постулате. Хорошие личные качества людей способны победить любые трудности. Ленин не понимал, что в обществе, ослабленном революцией, инертном, иногда открыто враждебном по отношению к новой власти, влияние бюрократии становится огромным. Другая проблема, беспокоившая Ленина, о которой он говорил в последних работах, касалась будущего русской революции, произошедшей, вопреки всей марксистской логике, в экономически отсталой стране, стоящей на полпути между капиталистической Европой и Азией, в стране, которой не хватало культуры, чтобы сразу перейти к социализму. Ленин признавал, что большевики захватили власть по наполеоновскому принципу: сначала надо ввязаться в серьезный бой, а там уже видно будет, не считаясь с отсутствием для этого социальных и экономических предпосылок. Коммунисты установили диктатуру пролетариата, когда пролетариат составлял меньшинство населения, начали восстанавливать капитализм, НЭП, после революции, называемой социалистической. Каким могло быть будущее революции, исходящей из ложных посылок? Ленин полагал, что революции угрожают две серьезные опасности: развал единства партии и союза рабочих и крестьян. От первой опасности можно было избавиться, немедленно реорганизовав эшелоны власти и отстранив от руководства Сталина. Борьба со второй требовала политической осторожности и времени. Ни в коем случае нельзя нести сразу чисто и узкокоммунистические идеи в деревню, считал Ленин. Только долгая и последовательная культурная революция могла бы справиться с полуазиатским невежеством масс и в будущем открыть путь к социализму. Этой культурной революции должна была помочь кооперация. Сейчас все, в чем мы нуждаемся, это в том, чтобы организовать население в кооперативы в широких масштабах. По этому пункту, как и по многим другим, Ленин занимал теперь позицию, противоположную той, которой раньше придерживался. Ленин всегда считал систему кооперативов буржуазной деятельностью. Теперь же он разъяснял, что при общественной собственности на средства производства и с победой пролетариата над буржуазией строй цивилизованных кооператоров становится системой социализма. Ставка на союз рабочих и крестьян и личные качества оказалось неверной.